И не Гаврия, а он другой, отвергнутый, но не изжитый, шепчет, что она его жена, возлюбленная, и руки его жалят тело, как крапивую, но ей не больно, а радостно и приятно. «Я люблю, люблю Гаврию», — твердила себе Дарьюшка, будто спасалась бегством от чьей-то тени. «Иди же, иди, Гаврия, мне страшно!» — крикнула она, и как сумасшедшая вцепилась в Гаврию, хватая его за руки, за плечи. Она хотела что-то задушить в себе, чтобы навсегда обрести покой и счастье. А Гаврия твердил свое: у них будет непременно сын, который никогда не будет знать ни жандармов, ни царя на троне, ни жестокости, а будет свободным и удивительным человеком. Она не хотела сына, ни дочери, ни сына. К чему? Кто-то сказал из древних, чтобы зачать ребенка, надо быть до зачатия матерью, а не ветром в поле. Дарьюшка не чувствовала себя матерью. Ее куда-то гнал ветер, гнал, гнал, и не было пристанища. Пусть Гаврия думает, что у них будет сын, но сына не будет. С тем и поднялась в чужой горнице. Он еще спал, Гаврия, и не видел, что Дарьюшка провела ночь без сна. Старик-еврей хитровато подмигнул Дарьюшке, но она не ответила смущением. Она была равнодушна и безразлична. Просто уселась в кошеву, и как только выехали на Енисей, тут же уснула подле Гаври. Из вязкой тьмы робко прорезывались желтые огни Минусинска. Дарьюшка сжалась в комочек, тоска подымала. Дорога кончилась, и кто знает, что ее ждет в большом доме на дюне. «Тима, милый, спаси меня!» — молилась она, и почудилась Дарьюшке, что Тимофей подсел к ней в кошеву, но не в мундире с крестами и медалями, а тот самый, который еще не был на войне. «Ты пришел, милый, пусть это твоя рука на моих плечах, пусть я слышу твой голос. Я знала, что ты обязательно придешь. Не уходи же, не уходи!» И он ответил: «Я никогда не уйду от тебя, Дарьюшка. Ты меня любишь, Тима? Люблю, Дарьюшка, и вечно буду любить. И мы будем всегда вместе, всегда. Ты моя белая птица. Твоя, твоя, милый. Я и сама не знаю, что со мной случилось в доме Юсковых. Но это прошло, и ты опять со мной. Ты видишь, над нами розовое небо. Пусть всегда будет розовое небо», — повторил он как клятву. «И ты, Тима, никогда не будешь жестоким, никогда не будешь мучить и терзать людей. Никогда», — отвечал он. «И ты мне простишь все мои грехи и заблуждения. Я такая грешница, если б ты знал. Меня мотало по земле, как щепку, и я нигде не находила пристанища. Я верила, а меня жестоко обманывали, и твой отец тоже. Если бы он меня укрыл в ту страшную ночь... Я просила помощи, пристанища на одну ночь. О, как я хочу, чтобы люди не толкали друг друга в ямы, а помогали бы друг другу и были бы братьями. Земля такая большая, а людям как будто тесно. Приди же, приди ко мне, Тима». Но не было Тимофея без крестов и медалей, который поклялся, что никогда не пойдет на войну. Не было розового неба, да и самой Дарьюшки, той давешней, тоже не было. Был дом на дюне, был Гаврия, Гавриил Иванович, и он торжественно возвестил Дарьюшке: «Вот и наш скворечник», и показал на дом отца. «Какие они, что за люди?» — думала Дарьюшка. Она боялась встречи с доктором Гривой и более всего с его молодой женой Прасковьей Васильевной, которую знала, про нее столько говорили. Серая мглистая тьма поглотила стены и крышу дома, и только светились окна, как у маяка, утонувшего в разбушевавшейся стихии. Зависть шестая. Дом Гривы на высоком холме дюны. Одинокий, овиваемый всеми ветрами из толстых миндовых бревен на каменном фундаменте. Он стоял, как крепость, в левобережье Тагарской протоки Енисея, торжественно подтянутой, как бы в ожидании грядущих событий, с тремя трубами на крутой тесовой крыше, немой и строгой, как страж у полкового знамени.